Женщина успокоительно покачала головой и добавила: «Самое главное, что благополучно, так легко разродилась. Ни разу даже не вскрикнула, вытерпела. А утром я ее в крытую повозку устроила, и как ни в чем не бывало, такая она у тебя славная». «Ой, что же это я?» — спохватилась встречавшая. «Сокол, прилетевший к тебе на руку, да будет всегда с тобой», — поздравила она. «Имя придумай, сыночку». «Пусть небо услышит твои слова, Алтун. Мы с Догуланг век будем тебе благодарны», — поблагодарил сотник. «А имя придумаем. За этим дело не станет». Он передал женщине поводья коня. «Не беспокойся. Сколько надо, столько постерегу, как всегда», — заверила Алтун. «Иди, иди. Догуланг тебя очень ждет». Сотник выждал немного, как бы собираясь с духом. Потом подошел к юрте, приоткрыл тяжелый плотный войлочный полог и, пригнувшись, вступил вовнутрь. В середине юрты горел небольшой очажок, и в его слабом, блеклом отсвете он увидел ее, свою Догуланг, сидящую в глубине жилища, накинув на плечи кунью шубу. Правой рукой она слегка покачивала колыбель, покрытую стеганым одеялом. «Эрдене, я здесь!» Негромко отозвалась она на появление сотника. «Мы здесь!» Улыбаясь и смущаясь, поправилась она. Сотник быстро отстегнул колчан, лук, клинок в ножнах, оставил оружие у входа и подошел к женщине, протягивая руки. Он опустился на колени, и лица их соприкоснулись. Они обнялись, положив головы на плечи друг другу, и замерли в объятиях. И на том мир как бы замкнулся для них под куполом юрты. Все, что оставалось за пределами этого походного жилища, утратило свою реальность. Реальны были только они вдвоем, только то, что их объединяло в порыве, и крохотное существо в колыбели, которое явилось на свет 3 дня тому назад. Эрдене первым разомкнул уста. «Ну как ты? Как чувствуешь себя?» — спросил он, едва сдерживая учащенное дыхание. «Я так беспокоился». «Теперь уже все позади», — ответила женщина, улыбаясь в полутьме. «Не об этом думай. О нем спроси. О нашем сыночке. Он такой крепенький оказался. Так сильно сосет мою грудь. Он очень похож на тебя. И Алтун говорит, что очень похож. Покажи мне его, Догуланг. Дай взглянуть». Догуланг отстранилась и, прежде чем приоткрыть одеяло над колыбелью, прислушалась, невольно настораживаясь к звукам снаружи. Все было тихо вокруг. Сотник долго смотрел, силясь угадать свои черты в ничего не выражающем пока личике спящего младенца. Вглядываясь в новорожденного, затаив дыхание, он, может быть, впервые постигал божественную суть появления на свет потомства как замысел вечности. Потому, наверное, и сказал, взвешивая каждое слово: «Вот теперь я всегда буду с тобой, Догуланг. Всегда с тобой, даже если что со мной и случится, потому что у тебя мой сын. Ты со мной, если бы...» Горестно усмехнулась женщина. «Ты хочешь сказать, что малыш — твое второе воплощение, как у Будды? Я об этом подумала, кормя его грудью. Я держала его на руках, ребенка, которого не было еще 3 дня назад, и говорила себе, что это ты в новом своем воплощении. И ты об этом подумал сейчас?» «Подумал. Только не совсем так. С Буддой не могу себя сравнивать». «Можешь не сравнивать. Ты не Будда, ты мой дракон. Я тебя с драконом сравниваю», — ласково прошептала Догуланг. «Я вышиваю на знаменах драконов. Никто не знает, это все ты. На всех знаменах моих это ты. Бывает, и во сне его вижу. Во сне вышиваю дракона, он оживает, и ты, только не смейся, я обнимаю его во сне, и мы соединяемся, и мы летим, дракон меня уносит, и я с ним улетаю, и в самое сладкое мгновение оказывается, это ты, ты со мной во сне, то дракон, то человек, и просыпаясь, я не знаю, чему верить, я ведь тебе, Эрдене, и прежде говорила, ты мой огненный дракон, и я не шутила». «Так оно и было. Это я тебя, твое воплощение в драконе, вышиваю на знаменах. И теперь, выходит, я родила от дракона».